Хах, я могу понять, как ты себя чувствуешь. После тяжелой работы тебе наконец удалось присоединиться к подземному миру, но случился такой инцидент. Это определенно скажется на твоем настроении. Однако это моя работа. Если ты не сотрудничаешь, как внешний член, то можешь быть исключен из организации. Ты должен четко продумать свое решение, строго сказал Южный Волк. Ты, абсолютное небо, был крайне подавлен. Однако он ничего не мог сказать в ответ на слова Южного Волка. Ему оставалось только подавить горящую ярость в своем сердце, и он сказал: «Человек, мечник по имени Ефен». «Мечник Ефен? Разве это не тот Ефен, который очистил подземелье темной луны в адском режиме вместе с нежным снегом?» Южный Волк задумался. «Я видел, как он сражается раньше, и я также проанализировал его силу. Он действительно эксперт, но на стандартном уровне. У него нет никакой квалификации, чтобы присоединиться к подземному миру. Однако теперь, когда ему удалось убить тебя, похоже, он скрывал немало своих сил. Какая скрытая сила? Это просто тупая удача. Я не знаю, откуда он его взял, но его пламя было чрезвычайно мощным. Он смог уничтожить мое снаряжение во время битвы, и это пламя значительно уменьшило долговечность моего оружия мифрилового ранга. Если бы не это пламя, он не смог бы меня убить», — презрительно сказал абсолютное небо. «Пламя, которое может уничтожить снаряжение, и даже мифриловое оружие не может его блокировать». Любопытство Южного Волка только разгоралось. «Насколько я помню, мечники не обладают таким навыком. Это должно быть какое-то специальное снаряжение. Однако, если даже мифриловое оружие не может его блокировать, этот навык определенно непрост. Это высококачественное снаряжение. Это должно быть специальное оборудование или предмет темного золота. Однако даже элементы темного золота не будут иметь такого сильного эффекта. Существует вероятность того, что это предмет эпического ранга. Эпический ранг. Абсолютное небо был очень удивлен. Этого не может быть, правда? Я даже не слышал, чтобы кто-то завладел предметами ранга темного золота. Так как независимый игрок смог заполучить предмет эпического ранга, чему тут удивляться? Божественный домен Полантайн. Даже на этом этапе игры нет ничего удивительного в предмете эпического ранга. В подземном мире уже более один человека заполучили предметы ранга темного золота, но я действительно впервые слышу об эпическом ранге. Тем не менее, это все еще только моя догадка. Все это требует более глубокого изучения. Выражение лица Южного Волка было переполнено радостью. Если он получит больше информации об этом, его труд не останется незамеченным, и он получит вознаграждение от вышестоящих. Возможно, он мог бы даже увеличить свое положение в подземном мире. Я уже передал всю информацию, которую подземный мир хотел сообщить вам. А сейчас я пойду и доложу об этом пламени. Если это действительно предмет эпического ранга, и Ефен точно владеет этим пламенем, принимая во внимание его методы, он может стать внешним членом подземного мира. В течение этого периода вы должны избегать его, чтобы не было неприятностей. В конце концов, вы, ребята, можете быть коллегами в будущем, со смехом сказал Южный Волк, уходя из бара. Черт возьми, абсолютное небо резко ударил кулаком по столу. Пивные бутылки, стоявшие на столе, упали на землю и разбились вдребезги. Тихое болото, водопад. Сейчас Ши Фэн совместно с Блэки и Одиноким Снегом готовился атаковать зеленого трехглавого змея. Трехглавый змей-демон, редкая элита. Уровень 16. ХП 15000-15000. Редкая элита была ненамного сильнее, по сравнению с обычным элитным монстром того же уровня. Они не часто встречались игрокам, поэтому и назывались редкой элитой. В тихом болоте было всего 5 редких элит. Среди них самым слабым был трехглавый змей-демон. Кроме того, редкая элита возрождалась только через 2 дня после смерти. После того, как Блэки и Одинокий Снег при помощи Ши Фэна достигли 10 уровня, сам Ши Фэн достиг 11. Он чувствовал, что они в состоянии убить трехглавого змея-демона. Вот почему они потратили много времени на его поиски. Брат Фэн, скорость движения этой редкой элиты очень быстрая. Я вообще не могу нанести по нему удар. Блэки постоянно использовал темную стрелу, чтобы атаковать трехглавого змея-демона. Тем не менее, монстр был очень быстрым. Он смог уклониться от всех темных стрел. Проблемы нет. Тебе просто нужно использовать заклятие, чтобы ослабить скорость и силу змея, сказал Ши Фэн. Ранее они заполучили много хороших предметов от болотных бегемотов. Среди этих предметов была книга навыков заклинания ослабления для заклинателей. Навык был способен уменьшить все атрибуты цели на 15% и нанесенный урон на 15%. В дополнение к злому кнуту и ограничению трехглавого змея-демона, а также с помощью рывка и пролома одинокого снега, Шифен мог легко справиться с этим монстром. Основной формой атаки трехглавого змея-демона была атака ядом дальнего действия. Этот яд был чрезвычайно пугающим, и даже МТ-15 уровня не смог бы выдержать урон, вызванный этим ядом. Более того, основные антидоты были совершенно неэффективны против него. С другой стороны, у трехглавого змея-демона был очень низкий физический урон. Более того, у трехглавого змея-демона было гораздо меньше защиты по сравнению с остальным бегемотом. Только обычные атаки Шифена могут нанести около минус 150 очков урона. В дополнение к эффекту усиления урона от громового удара, каждая из обычных атак Шифена может нанести около минус 200 очков урона. Если бы он использовал навык, то нанесенный урон превысил бы 300-400 очков. У трехглавого змея-демона с его 15000 линер не было никаких шансов против пугающего урона Шифена. Спустя 10 минут трехглавый змей-демон испустил крик и упал на землю. Он также сбросил 5 предметов. «Брат Фен, в последнее время тебе все везет и везет», — заметил Блэки, глядя на большое количество хороших предметов. Согласно его воспоминаниям, раньше Шифену не очень везло. Даже если Шифен убивал элитных монстров, в лучшем случае он получал один предмет бронзового снаряжения. Теперь он получал как минимум 3 предмета бронзового снаряжения и даже редкие материалы или книги по навыкам. Просто непостижимо. Ха-ха-ха, это секрет, улыбнулся Шифен. Затем Шифен поднял добычу, обнаружив очень знакомый предмет. Разве это не замораживание тени? Эта вещь действительно навевает воспоминания. Брат Фен, что это? Спросил Блэки. Одинокому снегу тоже было очень любопытно. У нас неплохой урожай. У нас есть 2 бронзовых предмета снаряжения 15-го уровня, 1 таинственно-железного ранга 15-го уровня, 1 редкий свиток телепортации подземелья и 1 предмет потребления, замораживание тени. Мы определенно выиграли джекпот. Шифен продемонстрировал атрибуты на всех предметах. Теперь, когда трехглавый змей мертв, на перерождение потребуется 2 дня. А пока давайте продолжим уничтожать болотных бегемотов. Когда Шифен и остальные уже собирались уходить, Шифену позвонили. Кто такой Южный Волк? Поинтересовался Шифен. Также он не помнил, чтобы они встречались в прошлой жизни, поскольку я его не знаю, просто отклоню звонок. Сказав это, Шифен нажал на кнопку. Глава 150, Долина Звездной Реки. После того, как Шифен отклонил звонок, он продолжил поиски болотных бегемотов. Он просто отклонил. Южный Волк был очень удивлен. Обычно все были заинтересованы в беседе с ним, чтобы наладить дружеские отношения. Раньше он с таким не сталкивался. Это первый раз. Однако его начальники уже приказали ему связаться с Шифеном. Следовательно, ему оставалось только терпеть и продолжать пытаться связаться с Шифеном. После того, как он сообщил информацию о Шифене и пламени, подземный мир провел анализ пламени. Они тут же обнаружили, что пламя было чрезвычайно ценным, и была 70%, а и вероятность того, что это может быть предмет ранга эпик. Поэтому Южному Волку было поручено провести переговоры с Шифеном, чтобы получить пламя для подземного мира. Южный Волк сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Затем он еще раз набрал номер Шифена. Снова отказ. Дерьмо, я не могу в это поверить. Посмотрим, как долго ты сможешь сбрасывать мои звонки. Южный Волк снова отправил запрос на связь. Это раздражает. Шифен снова отклонил входящий звонок. Затем он изменил системные настройки, чтобы прекратить прием звонков от незнакомцев. После отключения системного интерфейса, Шифен внезапно почувствовал, что мир стал намного более мирным и спокойным, чем раньше. Лидер, я обнаружил особое место. Река течет по воздуху. В реке серебристого цвета также много рыбы золотистого цвета. Более того, эти рыбы – все элиты 20-го уровня. Взволнованно сказал одинокий снег. Группа элитной рыбы 20 уровня? Разве это не слишком большое преувеличение? Одинокий снег, ты уверен, что видел это? Блэки вообще не поверил словам одинокого снега. Особые элиты. Они были намного сильнее обычных элитных монстров. Причина была в том, что специальные элиты были очень выдающимися в определенной области. Если не с точки зрения скорости, то либо с точки зрения силы, магии, либо чего-то еще. В божественном домене было очень мало специальных элит, Их редкость была сравнима с редкой элитой. Встретить одну элиту было очень сложно, не говоря уже о группе особых элит. Это правда. Если не веришь мне, я пришлю тебе фотографию. Фото подтвердило слова Ши Фэна. Место на картинке было похоже на страну чудес, ослепительно красивую. Было действительно трудно представить, что в этом темном и влажном тихом болоте будет такое место. В Серебряной реке были сотни больших золотых рыб, и все они блестели. «Золотые рыбы?» – задумался Ши Фэн. «Какие координаты? Я тут же прибуду». Когда Ши Фэн и Блэки прибыли к реке серебристого цвета, они обнаружили, что река действительно двигалась, только очень медленно. Ши Фэну и Блэки удалось найти эту реку только благодаря тому, что они шли за одиноким снегом. Как и ожидалось, это долина Звездной реки. Ши Фэн улыбнулся. Долина Звездной реки была одним из редко встречающихся чудес в божественном домене. Эти чудеса обычно появлялись в местностях, которые были ниже 50 уровня. Любые игроки, которым посчастливилось встретить такие чудеса, были чрезвычайно удачливы, так как эта встреча представляла возможности. Ши Фэн когда-то слышал о том, что один игрок получил предмет ранга чистого золота из долины Звездной реки. Был даже игрок, получивший предмет эпического ранга, что вызвало зависть других. Однако, были слухи, что этот человек лгал. «Брат Фэн, как мы справимся с этими большими золотыми рыбами?» Блэки почувствовал головную боль от одного лишь вида крупных золотых рыб, плавающих в реке серебристого цвета. Золотая рыбка, особая элита, уровень 20, хп 100-100-100-100. Игнорируя подавление уровня, атаку и защиту золотых рыб, только их 100-100 хп было достаточно, чтобы человек впал в отчаяние. Золотые рыбки плавают в реке, которая плавает в воздухе. Я уже пробовал, но у меня не получалось нанести атаки. Но если полагаться только на магические атаки Блэки, нанесенный урон может не сравниться со скоростью восстановления энер золотой рыбы, сказал одинокий снег. Лидер, у тебя есть какие-то хорошие идеи? Тогда давайте осмотрим окрестности. Возможно, мы сможем найти некоторые подсказки, сказал Ши Фэн. Это также был первый визит Ши Фэна в долину Звездной реки. Если им улыбнется удача, они могли бы получать огромный урожай, возможно, даже один или два предмета ранга чистого золота. Блэки и одинокий снег начали осматриваться. Спустя более 10 минут, Блэки обнаружил пожилого человека, плавающего в воздухе. Старец держался за удочку и ловил рыбу. «Брат Фэн, я нашел здесь НПЦ», – взволнованно произнес Блэки. «Я скоро буду там», – радостно ответил Ши Фэн. Старца НПЦ звали Фауст, и он был НПЦ 100 уровня, который был способен легко подавить Ши Фэна и других. «Уважаемый старший, можем ли мы вам помочь?» – почтительно сказал Ши Фэн. Старец Фауст, казалось, не услышал Ши Фэна. Его веки даже не дрогнули, и он продолжил ловить рыбу. «Он же не глухой, верно?» – уточнил Блэки. «Он не может быть глухим, не так ли? Я предполагаю, что его слух поврежден. В конце концов, установка этого НПЦ – это старик, поэтому его слух должен был ухудшиться. Он должен услышать нас, если мы скажем громче», — сказал одинокий снег. «Этот старик, великий Фауст, вы, искатели приключений, по-настоящему невоспитанные, если смеете так говорить о старце. Этот старик даст вам два наказания», — злым тоном сказал Фауст, резко открыв глаза. «Черт возьми, этот НПЦ не реагирует на похвалу, но сразу же среагировал, когда начали плохо говорить о нем. Не слишком ли высокий ИК?» Блэки был потрясен. Одинокий снег тоже был шокирован. Однако, прежде чем оба смогли оправиться от шока, Фауст небрежно указал на них пальцем. Они внезапно поднялись высоко в воздух, прежде чем с силой упали на землю. После Фауст снова начал ловить рыбу. «Вы двое!» — рассмеялся Ши Фэн. «У НПЦ в божественном домене чрезвычайно высокий ИК, особенно у всех НПЦ высокого уровня. Вы, ребята, должны относиться к мощным НПЦ в будущем с уважением. Можно сказать, что на этот раз Фауст преподал вам легкий урок. Если бы он действительно по-настоящему разозлился, есть вероятность, что он убил бы вас». В предыдущей жизни Ши Фэна было много игроков, которые почти не обращали внимания на НПЦ. В конце концов, они были убиты. Ши Фэн даже видел случай, когда НПЦ убивали игрока, просто столкнувшись с ним. «Брат Фэн, почему ты раньше не сказал?» – заныл Блэки. «Я хотел сказать, но вы, ребята, сразу начали говорить и не дали мне этого сделать», – пожал плечами Ши Фэн. «Ди, Появилась серия системных уведомлений. Ши Фэн потерял дар речи. Откуда появилось столько сообщений? Почему это снова Южный Волк? На самом деле, человек отправил несколько сотен сообщений. Он был действительно сумасшедшим. Посмеешь ответить на звонок? Ты знаешь, кто я. Ты читаешь это. Я знаю, ты читаешь это. Прямо сейчас у тебя есть большая возможность. Лучше немедленно со мной связаться. Ши Фэну было очень интересно, почему этот человек пытается с ним связаться. Он снова скорректировал настройки, чтобы можно было принимать звонки от незнакомцев. Глава 151. Приходите, если посмеете. Вскоре поступил звонок от Южного Волка. Кто ты? Если тебе есть что сказать, говори быстро. Я очень занят, раздраженно сказал Ши Фэн, ответив на звонок. Ты знаешь, кто я? Слова Ши Фэна ввели Южного Волка в ступор. Однако, в конце концов, он сумел собраться. В конце концов, это была задача, поставленная ему сверху, поэтому ему нужно было выполнить работу должным образом. Если бы это был любой другой человек, который посмел бы говорить с ним таким образом, его определенно ждал бы трагический конец. «Если тебе нечего сказать, тогда я вешаю трубку», — сказал Ши Фэн. «Зачем мне искать тебя, если мне нечего сказать? Тогда говори быстро». «Я очень занят», — снова раздраженно сказал Ши Фэн. «Откуда у него время, чтобы пререкаться с незнакомцем?» Южный Волк чуть не взорвался от злости от слов Ши Фэна. Независимый эксперт, такой как Ши Фэн, смеет говорить с ним таким образом. Однако, поразмышляв, Южный Волк понял, что Ши Фэн говорит с ним таким образом только потому, что не знает его подлинной личности. «Мне нужно успокоиться». «Успокойся». Южный Волк пытался успокоить сам себя. «Если он узнает, кто я, то определенно будет без ума. Я являюсь представителем подземного мира. Я предполагаю, что ты никогда не слышал о нас, верно? Это потому, что подземный мир – это гигантская скрытая организация. Если человек не достигает определенной квалификации, он даже не узнает о нашем существовании. Что касается силы подземного мира, я могу рассказать об этом прямо сейчас. Даже у эксперта-ассасина, такого как Абсолютное Небо, заняло 3 года, чтобы получить квалификацию, чтобы стать внешним членом подземного мира. Что? Абсолютное Небо? Внешний член подземного мира? Ши Фэн был слегка шокирован. На самом деле, он никогда раньше не слышал о подземном мире. Он также не знал, насколько они сильны. Однако, если ассасин высшего уровня, такой как Абсолютное Небо, был просто внешним членом, можно было догадаться, насколько силен тот, кто стоит во главе подземного мира. Ши Фэн не думал, что Южный Волк лгал. После всего того, через что прошел Ши Фэн, он мог легко определить, лгал человек или нет. Более того, Южный Волк говорил с ним, словно император с простолюдином. «Такое нельзя подделать, они же не могут мстить, потому что я убил Абсолютное Небо, верно?» – предположил Ши Фэн. Он не обнаружил эмблемы гильдии на Абсолютном Небе, поэтому он всегда считал, что Абсолютное Небо – скрытый эксперт, работающий как соло-ассасин. Он не думал, что у Абсолютного Неба такая поддержка. Поняв, что ему удалось шокировать Ши Фэна, Южный Волк немного приободрился. На самом деле, ничего особенного. Подземный мир также обладает невообразимым влиянием в реальном мире. Ресурсы и информация, которыми мы обладаем, намного превосходят ваше воображение. Сила, которой вы обладаете, даже в качестве внешнего члена может вызвать дрожь даже у крупной корпорации. Даже снежная богиня, нежный снег, с которой ты хорошо знаком, должна относиться к обычному члену подземного мира с уважением, не говоря уже о управляющих подземного мира, с гордостью сказал Южный Волк, рассказывая тебе всю эту информацию, я не пытаюсь хвастаться, я хочу показать, насколько мы могущественны. Если ты мне не веришь, можешь спросить нежный снег. Если бы мы не обладали достаточной силой, никто бы даже не знал о существовании подземного мира. Я связался с тобой, чтобы сказать, что тебя уже заметили. Теперь у тебя есть квалификация, чтобы присоединиться к подземному миру. Это потому, что я убил Абсолютное Небо, спокойно спросил Ши Фэн. Можно сказать и так, если бы у тебя не было сил убить Абсолютное Небо, ты не смог бы привлечь внимание подземного мира. Южный Волк был немного удивлен. Ши Фэн не обрадовался, услышав его слова. Когда другие получают подобное сообщение, они, как правило, прыгают от радости, желая тут же присоединиться. В конце концов, присоединившись к подземному миру, У них повышаются шансы познакомиться с группой влиятельных персонажей. Выполнение задач в будущем также станет намного более удобным. Информация, которой обладал подземный мир, имела невообразимую выгоду для будущего развития. Значит, вы говорите, что я могу стать внешним членом подземного мира. Ши Фэн уже пережил множество бурь. Он был уже не тем незрелым молодым человеком. Следовательно, он отреагировал крайне спокойно. В предыдущей жизни Ши Фэна, как лидера гильдии Тени, он никогда не слышал о существовании подземного мира. Однако он не считал это странным. В конце концов, Тень была лишь гильдией второго уровня. В глазах первоклассных гильдий они были всего лишь букашкой, недостойные упоминания вообще. Можно и так сказать. Однако тебе будет нелегко присоединиться к подземному миру. Прямо сейчас у тебя есть только квалификация, чтобы присоединиться. Более того, мы, в подземном мире, всегда считали, что, если вы хотите что-то получить, нужно заплатить за это эквивалентную цену. Только когда вы сможете позволить себе цену присоединиться к подземному миру, вы можете официально стать внешним членом. Можете сказать, какую цену нужно заплатить. Значительная сумма. Даже у абсолютного неба это заняло 3 года. Однако тебе очень повезло. Согласно моим предыдущим исследованиям, у тебя есть определенное пламя, способное значительно увеличить атаку и разрушительную силу. Если ты передашь это пламя и заплатишь ежемесячный членский взнос в размере 10 золотых монет, то официально станешь внешним членом подземного мира. «Понятно», — сказал Ши Фэн. В реальной жизни организация «Подземный мир» была похожа на большую торговую палату. Если кто-то хочет присоединиться к организации, то им необходимо заплатить членский взнос. В рамках организации члены смогут создавать платформы для взаимной помощи, обмена информацией и совместного использования ресурсов. При этом, члены смогут получить гораздо больше возможностей для развития своих собственных предприятий в дальнейшем. Если понятно, когда ты готов заплатить цену, я не могу долго оставаться в городе Красных Листьев. У меня еще много дел, со смехом сказал Южный Волк. Если он сможет заполучить пламя Ши Фэна, получит возможность официально стать промежуточным членом подземного мира. Словами не описать, как он был счастлив в этот момент. «Извините, но я отказываюсь. Найдите кого-то другого», — строго сказал Ши Фэн. После его опыта с Тенью, он больше не хотел вступать в чужую организацию. Более того, ему не нужно было вступать в чужую организацию. С его преимуществом в качестве реинкарнированного человека он знал тонны информации, которую не знали другие. Он также знал тенденции развития будущего. Если бы подземный мир искал его для сотрудничества на равных, тогда он бы еще подумал. Однако, стать членом подземного мира – это своеобразная форма рабства. Сейчас он уже может начать создание собственной крупной игровой студии. Поэтому он действительно не видел необходимости вступать в подземный мир. Самое ценное, что он мог бы получить от них, это информация о божественном домене. Для других такая информация была чрезвычайно драгоценна, но не для Ши Фэна. Причина, по которой он не отказался сразу, заключалась в том, чтобы больше разузнать о подземном мире. «Что ты сказал?» Южный Волк подумал, что он наслышался. «Я не заинтересован в том, чтобы присоединиться к подземному миру. Поищите кого-то другого», снова повторил Ши Фэн. «Ты что, играешься со мной?» сердито спросил Южный Волк. «Ты знаешь, какие могут быть последствия. Это ты связался со мной. Теперь, когда я не хочу вступать в подземный мир, ты мне угрожаешь». Ши Фэн ухмыльнулся. «Поскольку ты смеешь играть с нами, подземным миром, тебе, естественно, придется заплатить цену. Передай пламя и будем считать, что этого разговора не было. В противном случае, готовься», — холодно сказал Южный Волк. «Ха-ха-ха, вот ты и показал свой лисий хвост. С самого начала твоей целью было пламя, верно? Ты узнал от абсолютного неба, что мое пламя непростое, и захотел заполучить его себе, не так ли?» — спокойно сказал Ши Фэн. «Я могу сказать только одно. Приходите, если посмеете». Глава 152. Легендарный персонаж. В ответ на слова Ши Фэна Южный Волк ничего не сказал. Он четко проинформировал Ши Фэна о предыстории подземного мира и его пугающей силе, но Ши Фэн все же решил противостоять подземному миру, отказавшись передать пламя. Это был первый случай, когда Южный Волк столкнулся с таким. «Если ты думаешь, что одно знакомство и поддержка Нежного Снега не даст подземному миру напасть на тебя, ты заблуждаешься», — усмехнулся Южный Волк, даже известный в настоящее время Ураборос не смеет враждебно относиться к подземному миру. Я даю тебе последний шанс, отдай пламя, и тогда ты сможешь продолжить спокойно играть в божественном домене. В противном случае, тебе не будет здесь места. Похоже, ты действительно не понимаешь человеческих слов, или у тебя проблемы с мозгами. Презрительно рассмеялся Ши Фэн. Вы хотите забрать что-то, что принадлежит мне, лишь одними угрозами. Ты думаешь, что божественным доменом управляет твоя семья или что? Я скажу еще раз, если посмеете, приходите. Я очень хочу посмотреть, что вы можете со мной сделать. В прошлой жизни Ши Фэн бы уступил. Однако, теперь совсем другая история. В этой жизни он обладал и капиталом, и уверенностью, чтобы осмелиться бросить вызов такой гигантской организации, как подземный мир. После реинкарнации цель жизни Ши Фэна состояла в том, чтобы осуществить мечту, которую ему не удалось осуществить в своей предыдущей жизни, создать свою собственную виртуальную империю. На этом пути ему было суждено стать врагами со многими влиятельными организациями. Если сейчас он подчинится подземному миру, тогда как он сможет бросить вызов другим влиятельным силам сферы Бога в будущем, как он сможет конкурировать за ресурсы, территорию, снаряжение и т.д. Даже если бы подземный мир захотел найти Ши Фэна в реальной жизни, это было бы невыполнимой задачей. После более чем 100 лет работы и улучшений, конфиденциальность игроков была почти совершенной. Также было невозможно выявить личность человека посредством виртуальных торгов. Отлично. Кажется, ты действительно решил противостоять подземному миру, так что готовься к аду. Южный Волк был очень зол. Он действительно не думал, что встретит человека, который не боялся смерти. Ши Фэн был всего лишь независимым игроком, и осмелился так с ним обращаться только потому, что он вообще не знал ужаса подземного мира. По мнению Южного Волка, Ши Фэн был просто самонадеянным и самовлюбленным дураком, который не знал страха. Основное влияние подземного мира охватывало две империи и несколько королевств, включая королевство Звездной Луны. Если он доложит об этом верхам, в течение нескольких дней, от независимого игрока, такого как Ши Фэн, и следа не останется в божественном домене, тогда у Ши Фэна не будет выбора, кроме как отдать пламя. «Ад, я наслаждался атмосферой ада много раз», — нагло ответил Ши Фэн. Теперь Ши Фэн обладал сине-ледяным дьявольским пламенем. С его нынешним боевым мастерством он не боялся ни одного игрока. Если бы они хотели напасть на него, им пришлось бы хорошо постараться. Его скорость повышения уровня была чрезвычайно быстрой, поэтому он мог позволить себе противостоять им. Он не верил, что существует какая-либо гильдия или сила, которая сможет позволить себе тратить столько человеческих ресурсов и ресурсов вообще на то, чтобы сражаться с ним в городе Красных Листьев. Закончив говорить, Ши Фэн отключился. «Брат Фэн, что случилось?» – спросил Блэки. «Ничего особенного. Просто кто-то пытался ограбить меня», – Ши Фэн покачал головой. «Нам лучше подумать о способе получения информации от этого престарелого НПЦ». «Хорошо», – кивнул Блэки. Хотя Ши Фэн вел себя как ни в чем не бывало, Блэки знал, что все не так просто. Блэки ненавидел себя за свою слабость. Если бы он мог стать более сильным, в будущем он мог бы помочь Ши Фэну. На самом деле, Блэки был не одинок в своих мыслях. Одинокий Снег также что-то заподозрил в поведении Ши Фэна, и также ненавидел себя за то, что был слабым и беспомощным. «Я должен работать, чтобы улучшить свою технику и силу. Тогда я не буду, словно мертвый груз для брата Фэна». Между тем, после того, как Ши Фэн повесил трубку, Южный Волк немедленно связался с начальством подземного мира. «Южный Волк, как обстоят дела с предметом эпического ранга?» «Юный мастер, я старался изо всех сил, но этот Е Фэн все же отказался. Он высокомерно отнесся к подземному миру и сказал, чтобы мы пришли к нему, если посмеем. Ха-ха-ха, он действительно интересный человек. Неудивительно, что Снег обратила на него внимание. Я давно не встречал такого высокомерного человека. Поскольку он отверг мои добрые намерения, пусть он исчезнет из божественного домена. Я дам вам полномочия мобилизовать весь подземный мир в городе Белой реки, только быстро принесите мне этот предмет». «Да, обязательно сделаю». Завершив звонок, Южный Волк вздохнул с облегчением. Судя по тону начальника, он был совершенно зол. В противном случае этот человек не дал бы ему полномочия мобилизовать весь подземный мир в городе Белой реки только для того, чтобы разобраться с Ши Фэном. «Ну, Фэн, посмотрим, как долго продлится твоя свобода. Очень скоро я покажу, где твое место. Одной мысли о Шифене было достаточно, чтобы живот южного волка наполнился яростью. Однако он был в предвкушении использовать силу подземного мира. Хотя в подземном мире было очень мало членов, каждый из них был элитным экспертом. Некоторые из них даже принадлежали к высшим эшелонам власти крупных гильдий. Если бы он собрал всех членов в городе Белой реки, общая мощность могла бы даже превысить общую мощность гильдии третьего уровня. Лишь одна мысль об этом приободряла его. Более того, большинство членов подземного мира были игроками, которые шли по пути темноты. Они любили убийство больше всего, и были лучшими в борьбе с такими независимыми игроками, как Шифен. Тем временем, когда Южный Волк размышлял о способах расправы с Шифеном, сам он находился в процессе диалога с НПЦ по имени Фауст, точнее монолога. По словам Шифена, Фауст был странным стариком. Хотя Фауст и был странным, он все же был легендарным персонажем. Он был известен как властелин стихии. Когда-то в молодости Фауст убил могучего дракона и даже запечатал великого короля демонов. Более того, когда-то Фауст был учителем императора империи Черного Дракона. Ходили слухи, что Фауст когда-то сражался против бога и пережил встречу. Однако, когда ему исполнилось 100 лет, он начал бродить по божественному домену. Сейчас Фауст был уже старым монстром, возраст которого превысил 300 лет. Что касается того, насколько мощным Фаустом было прямо сейчас, Шифен не смог должным образом это понять. Короче говоря, силу Фауста было сложно даже представить. Начать разговор с Фаустом было очень сложно. Первое условие. Нужно было иметь достаточную силу, чтобы привлечь внимание Фауста. Второе условие заключалось в том, чтобы уметь вкусно готовить. Только когда оба этих условия будут выполнены, Фауст выдаст редкий квест под названием «Восхитительная золотая рыбка». Когда этот квест будет завершен, можно получить вознаграждение. В действительности, показать силу Фаусту было простой задачей. Для этого нужно было всего лишь нанести более 100 очков урона по золотой рыбке. Однако, для игроков ниже 20 уровня это была очень сложная задача. Более того, прежде чем проявить свою силу, нужно было начать разговор с Фаустом. На первый взгляд казалось, что Фауст не обращал внимания на игроков. В действительности это было не так. Тем не менее, когда Шифен собирался сообщить об этом Блэке и одинокому Снегу, они начали проклинать Фауста. Это тоже может привлечь внимание Фауста. Глава 153. Легендарный предмет. После привлечения внимания Фауста, Шифену оставалось лишь нанести урон золотой рыбке. В настоящее время золотые рыбки 20 го уровня плавают в Серебряной реке, подвешенной в воздухе. Река находилась в 25-30 метрах от земли, что делало невозможным для любого обычного класса ближнего боя атаковать золотую рыбку. Кроме того, золотая рыбка была твердой словно алмаз, и игрокам, не достигшим 20 уровня, было почти невозможно нанести более 100 очков урона с одной атаки. Также золотая рыбка обладала очень высоким сопротивлением магии, уменьшала полученный магический урон на 40%. Кроме того, золотая рыбка двигалась очень быстро, следовательно, в нее было трудно попасть. В результате, было много игроков, которые, несмотря на то, что нашли долину Звездной реки, ничего не выиграли. Сфера бога отличалась от других игр виртуальной реальности тем, что здесь было доступно много случайных встреч. Эти встречи могли сделать игрока известным всего за ночь, и Шифен видел много таких примеров раньше. Однако, несмотря на то, что в сфере бога было доступно много случайных встреч, это не обязательно гарантировало урожай. Извлечете ли вы выгоду из такой встречи или нет, зависит только от ваших способностей. Блэки одинокий, возьмите это. Шифен достал из своей сумки две фрост-гранаты. Ранее, чтобы заполучить сине-голубое дьявольское пламя, он использовал много фрост-гранат. Сейчас у него осталось меньше 20, и их было недостаточно, чтобы разобраться со всей золотой рыбой. Вау! А это не слишком мощные фрост-гранаты? Если бы мы могли использовать их без ограничений, то наша скорость повышения уровней выросла бы до безумия. Потрясенно сказал Блэки. Только представьте, если бы они использовали эти фрост-гранаты, чтобы уничтожать монстров 30 уровня, они могут повышать уровень каждую минуту. И что тогда против них сможет сделать военный союза? Только одного подавления уровня было бы достаточно, чтобы уничтожить их. Было бы замечательно, если бы мы могли еще заполучить их. В будущем, если нас окружат ПК, чтобы справиться с ними, Нам не придется использовать ни одного навыка. Одной дюжины этих фрост-гранат будет достаточно. Однако, учитывая такие хорошие эффекты, я смею предположить, что эти предметы должно быть чрезвычайно редкие и драгоценные, посетовал одинокий снег. Именно, не говоря уже о борьбе с ПК, несколько таких штук будут хорошей гарантией жизни. Чем дольше Блэки смотрел на фрост-гранату, тем больше понимал, что не может с ней расстаться. Этот предмет мог спасти ему жизнь. В ответ Ши Фэн лишь улыбнулся. Он достал еще одну фрост-гранату для себя и сказал: «Прекращайте болтать. Через мгновение я посчитаю до трех, и мы все вместе бросим наши фрост-гранаты в золотых рыбок». По Блэки и одинокому снегу было видно, что они не хотели этого делать. «Брат Фэн, слишком расточительно использовать фрост-гранаты для борьбы с золотой рыбкой. Они обладают 100 000 хп каждая. 200 очков урона фрост-гранат не будут иметь никакого значения. Более того, в решающий момент эти предметы могут быть спасти наши жизни». «Верно, лидер». Блэки и одинокий снег оба пытались разубедить Ши Фэна. У Ши Фэна не было слов. Ранее он использовал эти фрост-гранаты, чтобы добраться до 8 уровня. «Просто слушайте меня, у меня их много. Позже я дам каждому члену группы по 30 таких фрост-гранат», — со смехом сказал Ши Фэн. Сначала Блэки и одинокий снег подумали, что ослышались. Фрост-граната была таким драгоценным предметом, но в будущем Ши Фэн планировал дать каждому 30 таких. Это просто безумие. Если в будущем они встретятся с ублюдками из военного союза, у тех не будет шанса. Они решили подчиниться команде Ши Фэна и стали метать свои фрост-гранаты в золотую рыбу. Бум! Фрост-гранаты начали взрываться. Несмотря на то, что золотая рыба умела уклоняться, радиус взрыва был чрезвычайно широким. Некоторая золотая рыба, которая не успела сбежать, тут же замерла, и над ними появилось более 100 очков урона. Фауст, сидевший в воздухе, поглаживал свою белую бороду. Он кивнул головой и сказал: «Неплохо. Кажется, у вас, ребята, есть некоторые способности. Уважаемый лорд Фауст, мы здесь ловим золотую рыбу, чтобы приготовить. Мы надеемся, что наши жестокие действия вас не потревожили», — вежливо сказал Ши Фэн. «А, я не думал, что вам, ребята, будет интересно приготовить эту золотую рыбу». Глаза Фауста загорелись, как только он услышал слово «приготовить». «Раз уж вы, ребята, хотите поймать золотую рыбку, интересно, поможете ли мне поймать несколько живьем? Я слишком сильный, и, если не буду осторожен, запросто убью их. Эта дилемма лишила меня выбора, и мне ничего не остается, кроме как медленно ловить рыбу». Нерешительно начал Ши Фэн. «Расслабьтесь, я вас не обману. Если вы поймаете достаточно количества золотой рыбы, в обмен я дам вам некоторые предметы. Что насчет этого?» Фауст небрежно махнул рукой, и тут же в воздухе появились десятки предметов. Каждый из этих предметов был чрезвычайно ценным. Кроме того, помимо описания предмета, также было показано количество золотой рыбы, необходимой для обмена на этот предмет. «Брат Фэн, смотри, это вещи 15 уровня секретно-серебряного ранга. Вот, это магическая мантия таинственно-железного ранга. Вау, а это наручный доспех ранга прекрасное золото». При виде этих предметов у Блэки начали течь слюнки. При виде двуручного топора 15 уровня, глаза одинокого снега также засияли. Кроме того, атрибуты оружия были просто умопомрачительными. Если он получит это оружие, сила атаки увеличится в несколько раз. Он сможет избавиться от МТ того же уровня в 2-3 атаки. Однако, среди множества предметов, внимание Ши Фэна привлек предмет со слабым оранжевым свечением. Такое свечение было присуще только предметам легендарного ранга. Предмет легендарного ранга? Ши Фэн был потрясен. Раньше он только слышал о том, что из долины Звездной реки игроки могут получить предмет ранга Эпик. Ши Фэн даже немного сомневался в надежности информации. Однако, теперь оказалось, что информация действительно была правдой. Редкость предмета легендарного ранга была в несколько десятков раз больше, чем у предмета ранга Эпик. Если среди наград уже присутствует предмет легендарного ранга, неудивительно, если бы там был и предмет ранга Эпик. В предыдущей жизни Ши Фэна, даже после того, как он достиг уровня 200 и стал королем мечей, у него не было ни одного предмета легендарного ранга. Такой предмет был лишь предметом мечтаний. Лишь очень немногие эксперты 4 ранга обладали одним или двумя предметами легендарного ранга. Между тем, мастерство таких игроков было не слабее мастерства игроков 5 уровня, у которых не было никаких легендарных предметов. Полезность предмета легендарного ранга была очевидна. Ши Фэн не думал, что в этой жизни он увидит такой предмет своими глазами. Это просто мечта. Не только Ши Фэн обнаружил предмет легендарного ранга. Даже Блэки и Одинокий Снег заметили оранжевое свечение, которое выделяло предмет из общей массы. «Брат Фэн, мне же не снится. Правда, это предмет легендарного ранга, верно?» — сказал Блэки, ущипнув свои щеки. Между тем, Одинокий Снег от волнения потерял дар речи. Он лишь продолжал хлопать Блэки по плечам, тыча на предмет. «Вам, ребята, не снится. Это действительно предмет легендарного ранга. Он нам случайно попался. Однако, для меня этот предмет бесполезен. Хотя его и возможно получить, это будет непросто», — сказал Фауст, поглаживая свою бороду. Он был очень доволен шокированными выражениями лиц Ши Фэна и остальных. К тому времени Ши Фэн немного успокоился. Хотя легендарный предмет и был прямо перед его глазами, заполучить его было совсем другим делом. А вариант выхватить предмет у Фауста ничем не отличается от самоубийства. Остается лишь следовать правилам. Затем Ши Фэн щелкнул, чтобы посмотреть на введение к легендарному предмету. Священное дыхание небесного дракона, фрагментированный легендарный ранг, глава 154, квест, который невозможно выполнить. Фрагмент предмета легендарного ранга, переспросил Ши Фэн, немного удивившись. В его предыдущей жизни статистика показала, что после более 10 лет работы сферы бога, было обнаружено около 3000 предметов легендарного ранга. Однако, сфера бога только недавно начала действовать. Так почему легендарный предмет так легко обнаружился? Обнаружение даже фрагмента было чудом. Блэки и Одинокий Снег были недовольны тем, что предмет был всего лишь фрагментом. Это полностью отличалось от того, что они себе представляли. Поэтому их пыл мгновенно охладился. «Это что, афера? Разве вы не сказали, что это легендарный предмет? Почему всего лишь фрагмент?» – пожаловался Блэки. Неудивительно, почему странный старик был настолько щедр. На самом деле это был всего лишь фрагмент. Он и близко не стоит с легендарным предметом. Не слишком ли вы жадны, мальцы? Предметы легендарного ранга – это вам не капуста. Думаете, их везде можно найти? – ругнулся Фауст. Кроме того, вы думаете, что сможете его заполучить? Поищите что-нибудь другое. Я не пытаюсь умолить вас, но учитывая ваши текущие способности, это абсолютно невозможно. Не тратьте впустую свою энергию на такие мысли. Я наложу заклинание, чтобы укрепить всех вас, это даст возможность плавать в воздухе и нанести большой урон золотой рыбе. Если вы нанесете золотой рыбке серьезный урон, то на короткое время она войдет в искалеченное состояние и не сможет двигаться. В это время используйте магические сети, чтобы поймать ее. После этого Фауст достал 3 золотых волшебных сетки и передал их группе Ши Фэна. Затем он произнес несколько заклинаний, предоставив группе Ши Фэна более дюжины бычьих кож, тем самым значительно увеличив их атрибуты. Их атрибуты умножились почти в 3-4 раза. Кто сказал, что мы не сможем его заполучить? С такими мощными атрибутами, дыхание небесного дракона, безусловно, будет нашим. Уверенность Блэки тут же выросла более чем в 100 раз. Одинокий Снег лишь кивнул головой в знак согласия. Он тут же хотел начать атаковать золотую рыбку. Ха-ха-ха. То, что вы так уверены в себе, это даже хорошо. Тем не менее, сначала посмотрите на количество золотых рыб, необходимых для обмена. Рассмеявшись, сказал Фауст, поглаживая бороду. Он вообще не обратил внимания на слова Блэки. За предмет бронзового ранга 15-20 уровней требуется от 1 до 2 золотых рыбок. За предмет таинственно-железного ранга 15-20 уровней требуется от 3 до 5 золотых рыбок. За предмет серкетно-серебряного ранга 15-20 уровней требуется от 10 до 15 золотых рыбок. За предмет ранга прекрасного золота 15-20 уровней требуется от 30 до 50 золотых рыбок. За предмет ранга темного золота 15-20 уровней требуется от 100 до 200 золотых рыбок. Фрагменты предмета легендарного ранга стоит 1000 золотых рыб. С одного взгляда можно было сказать, что в реке было несколько тысяч золотых рыб. Блэки и Одинокий Снег не смогли сдержать улыбок. Я думал, что понадобится какое-то астрономическое количество. Всего 1000, мы быстро справимся с этим, засмеялся Блэки. Ши Фэн также считал, что им не составит труда заполучить 1000 золотых рыб. Только для этого потребуется много времени. Однако это стоило того, чтобы получить фрагментированный предмет легендарного ранга. Когда Ши Фэн и другие уже собирались приступить, прежде чем вы начнете, мне нужно кое-что вам сказать. Долина Звездной Реки не будет долго оставаться в тихом болоте. В лучшем случае, она исчезнет с тихого болота через 4-5 часов. Я тоже исчезну. Если вы не успеете передать мне золотую рыбу, то не получите никаких наград, сказал Фауст с легкой улыбкой. Система. Редкий квест «Восхитительная золотая рыбка». В течение выделенного промежутка времени поймайте как можно больше золотых рыбок и передайте их Фаусту. Чем больше вы поймаете, тем лучше будут награды. Хотя и было ограничение по времени, Блэки и Одинокий Снег все еще были полны уверенности. Даже если бы они не смогли получить другое снаряжение, достаточно, если они заполучат дыхание небесного дракона. 4-5 часов, да, Ши Фэн чувствовал, что все не так просто, как казалось. В противном случае, с чего Фаусту быть таким щедрым? Однако время не стоит на месте. Они тут же принялись ловить золотую рыбку. В этот момент Ши Фэну позвонили. Это была Нежный Снег. «Мисс Снег, мне действительно нужно поблагодарить вас за вашу поддержку в прошлый раз. В противном случае, эти интернет-тролли представили бы меня как мошенника», — шутливо сказал Ши Фэн. Нежный Снег определенно была достойна его дружбы, и ее забота и помощь по отношению к нему ясно это доказали. «По крайней мере, у вас все еще доброе сердце», — рассмеялась Нежный Снег. «Я звоню, чтобы кое-что спросить. Что случилось?» Ши Фэн почувствовал, что сегодня Нежный Снег ведет себя немного странно. «С вами связывались люди из подземного мира?» — спросила Нежный Снег. «Все верно. Они связывались со мной», — сказал Ши Фэн, кивнув головой. Услышав ответ Ши Фэна, Нежный Снег не смогла не полюбопытствовать. «Что произошло между вами?» «Ничего особенного. Они просто что-то хотели от меня, и я отказал», — спокойно сказал Ши Фэн. «Как это могло произойти? Хотя я не знаю, что на самом деле произошло. Не пытайтесь меня обмануть. Если это всего лишь мелочь, то человек из подземного мира не стал бы мне отправлять сообщение, прося не вмешиваться. Что именно произошло между вами двумя? Если скажешь мне правду сейчас, я могу оказать некоторую помощь. Сила подземного мира, безусловно, не может сравниться с такой независимой гильдией, как военный союз. Их влияние только в городе Белой Реки, вероятно, более чем в 10 раз больше, чем у военного союза. В их рядах также много экспертов высшего уровня, которые идут по пути темноты. Если они решат разобраться с тобой, оставаться в пределах города может быть небезопасно. Голос Нежного Снега был довольно серьезным. Она просто не могла понять, как независимый игрок, такой как Ши Фэн, мог до такой степени разозлить подземный мир. Невероятно. Это правда. Зачем мне тебе врать? Они всего лишь хотели получить то, что есть у меня. Я просто отказался, и сказал им попытаться самим забрать, если хватит смелости. «Всего-то», — сказал Ши Фэн с горькой улыбкой. «Ты называешь это всего-то? У меня нет слов. Ты первый, кто действительно осмелился спровоцировать подземный мир таким образом». Нежный Снег чуть не задохнулась, услышав слова Ши Фэна. «Надеюсь, твой случай не совсем тяжелый. Я попытаюсь объясниться с руководством подземного мира и посмотрю, можно ли решить этот вопрос. Надеюсь, мне удастся все замять». Ши Фэн особо не возражал против того, чтобы подземный мир начал с ним разборки. В любом случае, плюс-минус один враг, не имеет большой разницы. Однако, видя, как Нежный Снег искренне пытается помочь ему, он просто не мог отвергнуть ее добрые намерения. «Спасибо, не стоит. В конце концов, мы друзья, и друзья всегда помогают друг другу. Просто не забудь продать мне снаряжение высокого уровня, которое не понадобится тебе в будущем». После этих слов Нежный Снег отключилась. Ши Фэн присоединился к Блэки и Одинокому Снегу. Однако, не успел Ши Фэн атаковать золотую рыбку, как быстро обнаружил проблему. После того, как его атрибуты увеличились, Блэки был сравним с мощным мастером проклятий 20 го уровня, оснащенным сетом секретно-серебряного снаряжения и оружием ранга прекрасного золота. Однако, даже с учетом всего что, атаки Блэки могут нанести не более 400 очков урона. Кроме того, скорость движения золотой рыбы была чрезвычайно быстрой. Даже если методы Блэки и улучшились, из 10 темных стрел, только 5 попадут в цели. В результате урон от Блэки значительно сократится. Тем временем, Одинокий Снег чувствовал себя еще более беспомощным. Даже пытаться преследовать золотую рыбку было проблемно. Кроме того, физическая защита золотой рыбы была слишком высокой. Обычные атаки Одинокого Снега наносили только около 200 очков урона, а его общий урон не может сравниться с Блэки. Чтобы поразить золотую рыбу до критического состояния, им вдвоем, с объединенными усилиями, нужно атаковать на протяжении 4 минут. Общая продолжительность квеста составляла от 4 до 5 часов. При таком раскладе, за 5 часов им удастся поймать только 70 золотых рыб. Это даже не 1/10 от требуемого количества. Глава 155. Поглощение. Спустя большое количество времени, Блэки и Одинокий Снег наконец сумели поймать золотую рыбку. В этот момент они оба поняли, что сильно недооценили сложность проблемы. Заполучить предмет ранга прекрасного золота было почти невыполнимой задачей, не говоря уже о фрагментированном предмете легендарного ранга. Старик же сказал, что вы недостаточно сильны. Перестаньте думать о дыхании небесного дракона и будьте более реалистичны. В противном случае, вы, возможно, ничего не получите, с улыбкой сказал Фауст, плавая в воздухе. В действительности же, Фауст упомянул о предмете легендарного ранга, только чтобы подразнить Шифена. В сфере бога, даже фрагмент предмета легендарного ранга был несравненно драгоценным. Его ценность была более чем в 10 раз выше, чем ценность предмета ранга эпик. Если повезут, можно даже превратить фрагмент в настоящий цельный предмет легендарного ранга. Так кто согласится расстаться с ним? Вот почему Фауст установил такую необоснованную и недостижимую сумму для обмена. «Чертов старик, он издевается над нами», — выругался Блэки. «Лидер, что нам теперь делать? Может, нам просто отказаться от предметов легендарного ранга и ранга темного золота, и сконцентрироваться на предмете ранга прекрасного золота?» — предложил Одинокий Снег. Шифен покачал головой и сказал, «Вы, ребята, сосредоточьтесь на поимке золотой рыбы. Я попытаюсь сам». Шифен не мог позволить себе отказаться от предмета легендарного ранга. «Кто знает, когда еще выпадет такой шанс. Более того, даже если шансы представятся, заполучить предмет будет гораздо труднее, чем сейчас. Если он не может получить даже фрагмент предмета легендарного ранга, как в будущем он может рассчитывать на полноценный предмет?» Вскоре после того, как его атрибуты значительно увеличились, Шифен бросился к золотой рыбе. Порез. Черный луч прорезал мягкую плоть золотой рыбы. Он нанес удар по золотой рыбе даже прежде, чем она смогла отреагировать. Над головой рыбки появился урон в минус 1400 очков. Сразу же после этого Шифен внес еще более минус 800 очков урона. После чего Шифен взмахнул серебряным озером. Три электрических дуги прошли сквозь 8 золотых рыб. Над их головами тут же появился урон минус 1056. Минус 1384 и минус 1758. В мгновение ока золотая рыбка потеряла более 6000 хп. Пугающий урон удивил Фауста. «Неплохо», — похвалил Фауст, поглаживая свою белую бороду. Тем не менее, он все еще не верил, что Шифен сможет заполучить дыхание небесного дракона. С другой стороны, у него хорошие шансы заполучить предмет ранга темного золота. «Брат Фен, лидер», глядя на урон, который нанес Шифен, Блэки и Одинокий Снег забыли о собственных атаках на золотую рыбу, их взгляд был полон восхищения. Учитывая такой пугающий урон, действительно есть надежда завершить квест. «Не стойте и просто смотрите на меня. Продолжайте свои атаки», — крикнул Шифен. Мощные атаки Шифена быстро заставили хп золотой рыбки стремительно упасть. В конце концов, у Шифена заняло около 100 секунд на поимку золотой рыбки. Это около 2-5 от времени Блэки и Одинокого Снега. Как и ожидалось, этого все еще недостаточно, Шифен сморщил брови. При такой скорости, даже если Шифен будет непрерывно атаковать, он, в лучшем случае, сможет поймать от 170 до 190 рыб, при необходимых 1000. Ха-ха-ха, молодой человек, вы действительно удивили меня. Тем не менее, я уже говорил раньше, вы не должны замахиваться на предмет легендарного ранга. Вас троих достаточно, чтобы заполучить один или два предмета ранга прекрасного золота, сказал Фауст, рассмеявшись. Естественно, после слов Фауста Шифен и не думал сдаваться. Внезапно над ладонью Шифена появилось голубое пламя. Это пламя было сине-голубым дьявольским пламенем. Оно обволокло все тело Шифена, увеличив наносимый урон на 20%. «Я действительно недооценил тебя. Ты даже можешь управлять таинственным пламенем?» Фауст был потрясен, увидев, что Шифен обладал сине-голубым дьявольским пламенем. «Основываясь на силе таинственного пламени, это должно быть таинственное пламя 2 уровня. Вы действительно непростой человек, если смогли освоить пламя в таком молодом возрасте. К сожалению, пока этого недостаточно. При поддержке сине-голубого дьявольского пламени, урон Ши Фэн снова вырос. Теперь его обычные удары могут нанести более 1000 очков урона, в то время как порез нанесет более 1700 очков урона. Самой страшной была громовая вспышка, которая могла нанести более 3000 очков урона. Сейчас у Ши Фэна заняло всего 1 минуту, чтобы успешно поймать золотую рыбу. Кроме того, громовая вспышка, разделитель земли и громовая вспышка нанесли значительный урон по другой рыбе. Вот только время перезагрузки у этих навыков было довольно долгим. В дополнение к тому, что золотая рыбка постоянно двигалась, эффекты этих навыков были крайне ограниченными. Продолжая в этом темпе, Ши Фэн смог поймать где-то около 300 золотых рыб за 5 часов. Однако это была лишь треть необходимого количества. Неужели я не смогу заполучить фрагмент предмета легендарного ранга? Несмотря ни на что, фрагмент предмета легендарного ранга был очень редким. То, что они нашли его сейчас, невероятная удача. Ха-ха-ха, не расстраивайтесь, молодой человек, вы уже отлично справились. Если вы сможете поймать 400 золотых рыб, я дам вам предмет ранга эпик. Считайте это вознаграждением за ваши усилия, утешительно сказал Фауст. Он давно не видел юношу с таким боевым духом. Чертов старик, он знает, как играть с нами. Даже если бы нам дали еще 5 часов, шансы, что мы поймаем более 400 золотых рыб составляют менее 40%, ругнулся Блэки. Моя сила атаки все еще слишком низкая. Моя скорость атаки слишком медленная. Мне нужно увеличить свой урон и скорость. Ши Фэн задумался, пытаясь придумать способ улучшить свои способности. Если бы он использовал фрост-гранаты промежуточного уровня, и с учетом совместной атаки Серебряной реки, они смогли бы поймать более 400 золотых рыб. Проблема была в том, что у него просто не было так много фрост-гранат. Кроме того, каждая фрост-граната промежуточного уровня стоила 10 серебряных монет. Одна такая граната могла нанести золотой рыбе около 500 очков урона. Чтобы убить золотую рыбу, понадобится 200 фрост-гранат промежуточного уровня, которые стоили бы около 20 золотых монет. Принимая во внимание эффективную площадь действия фрост-гранат, каждые 200 гранат убьют около 20 золотых рыб. Т.Е. 1 золотая рыба будет эквивалентна 1 золотой монете. Между тем, 1000 золотых рыб будут равны 1000 золотым монетам. У Ши Фэна не было столько денег. Следовательно, этот способ неосуществим. Что я должен сделать? Как увеличить силу атаки? Ши Фэн начал рыться в сумке. Ему удалось придумать более дюжины способов, но ни один из них не был осуществимым. В этот момент Ши Фэн обнаружил величественный меч 10 уровня ранга прекрасного золота, который он получил из Храма Солнца. Этот великий меч был подготовлен для повышения уровня абиссального клинка. Он совершенно позабыл об этом из-за большой занятости. Теперь, когда он собрал 10 серебряных расцветов, он мог повысить уровень абиссального клинка. Точно. Если я смогу повысить уровень абиссального клинка до 10 уровня, его атрибуты значительно увеличатся. На каждые 10 уровней есть контрольные точки, и если эти контрольные точки будут достигнуты, произойдет значительное улучшение. Прямо сейчас, абиссальный клинок 5 уровня может соперничать с секретно-серебряным оружием 10 уровня. Если клинок поглотит оружие ранга прекрасного золота и 10 оружий секретно-серебряного ранга, то произойдет впечатляющий рост. Тогда начнем процесс поглощения. Глава 156. Черный дракон. На первый взгляд пустыня Кабул состояла в основном из ила и гравия. Было также много заброшенных пастбищ и сельскохозяйственных угодий. Время от времени можно было услышать крики ворон. По этой земле бродили монстры 10 го уровня, такие как белоснежные кабаны, большие бизоны и стервятники, и все они были чрезвычайно свирепыми. На этом этапе игры область монстров 10 уровня была чрезвычайно опасным местом для игроков. Тем не менее, в настоящее время на одном из пастбищ в пустыне Кабул команда из 20 человек уничтожала монстров. «Мы почти закончили. Маленькая тень, замани еще несколько монстров», — приказал красивый юноша. На этом юноше был набор из золотых доспехов, также он обладал великим мечом. «Хорошо», — ответил ассасин 9-го уровня, которого звали «Маленькая тень». Если бы игрок среднего уровня увидел эту сцену, то, вероятно, был бы шокирован. Ассасин 9-го уровня, на котором был комплект снаряжения таинственно-железного уровня, определенно был экспертом сферы бога. Он определенно принадлежал к высшим эшелонам гильдии. Однако, такой эксперт неожиданно был готов взять на себя роль мальчика на побегушках, и в его глазах не было даже намека на негодование или ярость, когда его рассматривали как такового. Напротив, он даже немного гордился этим. Что, Снег? Юноша в золотом снаряжении был слегка удивлен, когда увидел номер звонящего. Он ответил на звонок и сказал: «Снег, прошло некоторое время с тех пор, как ты связывалась со мной в последний раз. Как дела? Я действительно не знаю, почему ты продолжаешь оставаться в такой гильдии, как Ауроборос. Разве ты не хочешь продолжать развиваться дальше? Это можно устроить, если ты присоединишься ко мне в подземный мир, Фэн Сюаньин. Я уже говорила раньше, я не буду вступать в подземный мир. Я буду полагаться только на себя, чтобы создать собственное наследие. Я позвонила, чтобы попросить помощи по кое-какому поводу», — спокойно сказала Нежный Снег. «Тогда говори, если это твоя личная просьба, я сделаю все возможное, чтобы ее удовлетворить», — с улыбкой ответил юноша. Это был первый раз, когда Нежный Снег сама обратилась к нему за помощью. Раньше Нежный Снег постоянно держала его на расстоянии, поэтому сейчас была прекрасная возможность показать себя. «Ничего особенного. Речь идет о послании, в котором говорится, чтобы я не вмешивалась. Я понимаю суть проблемы, и разве это не просто небольшой конфликт? Кроме того, Ефен, мой друг, поэтому я надеюсь, что ты можешь закрыть глаза на это», — сказала Нежный Снег. «Ефен, не так ли?» Фэн Сюаньин сморщил брови. Он не думал, что Нежный Снег спросит его о таком. «Верно, это Ефен. Так что ты думаешь?» — спросила Нежный Снег. «Если ты просишь, проблем не будет, можешь быть уверена. Я поговорю об этом с моими подчиненными», — улыбнулся Фэн Сюаньин. Вскоре после этих слов Нежный Снег отключилась. «Снег, почему ты так волнуешься об этом Ефене? Обычно ты не обращаешь ни на кого внимания. Только не говори мне, что влюбилась», — хихикнула Чжао Юэжу, которая стояла рядом с Нежным Снегом. «Ты преувеличиваешь», — Нежный Снег закатила глаза в ответ на слова Чжао Юэжу. Затем она сказала: «Кроме того, не забывай, кто именно дал нам рецепт зельеварения. Мало того, что это позволило тебе стать учеником зельеварения промежуточного уровня, но ты также зарабатываешь с этого много денег. Разве ты не счастлива, когда целый день считаешь серебряные монеты?» «Ладно, я признаю, что он действительно оказал большую помощь, поэтому мы должны помочь ему в ответ». Услышав слова Нежного Снега, Чжао Юэжу стала похожа на котенка, которого пнули в больное место. Более того, помощь Ефена не ограничивается только одним разом. Только благодаря ему нам удалось очистить кладбище темной луны в адском режиме, что позволило укрепить мою позицию в Ауроборосе. Многие старейшины гильдии также изменили свое первоначальное отношение ко мне, решив встать на мою сторону. Это спасло меня от многих неприятностей, а я даже не имела возможности поблагодарить Ефена за это. Помощь в такой мелочи – пустяк, — продолжила Нежный Снег. «Если подземный мир не оставит его в покое, мне придется пойти на крайние меры. Однако, поскольку Фэн Сюаньин уже согласился, проблем быть не должно». После того, как Фэн Сюаньин завершил звонок, его лицо побледнело от гнева. Фэн Сюаньин не мог понять, какие должны были быть отношения у Нежного Снега с этим Ефеном, чтобы она решила за него заступиться. Фэн Сюаньин так долго пытался ухаживать за Нежным Снегом, но с самого начала она не обращала на него внимания. А сейчас подземный мир решил всего лишь проучить Ши Фэна, а Нежный Снег тут же спохватилась. Его поражала степень заботы о Ши Фэне. Это вызывало зависть. У Фэн Сюаньина были деньги и власть. Также он был несравненно красив. Он был в сотни раз лучше, чем Ефен, во всех отношениях. Тем не менее, Нежный Снег предпочла обратить внимание на Ефена. Здесь что-то не так. Тем не менее, Фэн Сюаньин был хорошо осведомлен о повседневной жизни Нежного Снега. Не было никаких шансов, чтобы такой второстепенный персонаж, как Ефен, мог встретиться с ней в реальной жизни. Единственная возможность – сфера Бога. Возможно, Ефен обладал чем-то в сфере Бога, и поэтому она к нему так хорошо относилась. Чем больше Фэн Сюаньин думал об этом, тем более правдоподобным казалась эта версия.